Правило номер 19. Нельзя недооценивать мертвых. Пересчет. Мы просидели в гостиной у ангелов, сколько смогли выдержать. Все полочки, столики и этажерки были загромождены остатками их жизни. Фотографии незнакомых нам людей, безделушки и сувениры, которые имели смысл только для них. Теперь ценные для ангелов вещи превратились в ничто. За считанные мгновения все это потеряло смысл. Позолоченная чашка и блюдце с цветочками и надписью «Брайтонский павильон», картина с изображением собачки, подписанная любимая Мими. Мими превратилась в прах. Ее ценность испарилась вместе с их жизнями. Любимая Мими. Я посмотрела на портрет. Милая маленькая собачка, озорная с блестящими глазками. Любимая собачка. Любимая Мими. В голове вертелось что-то, связанное с собакой, но я не могла вспомнить. «Собака!» — крикнула я. «Боже, где? Чёртов три...» «Нет, мама! Любимая Мими!» — прочла я. Все молчали. Тётя Шарлотта посмотрела на меня с напряженным сочувствием, как будто опасалась нового нервного срыва. «Любимая собачка на фото». «Это картина», — поправила меня Мирабель. «Нет-нет, фотоснимок с двумя девочками. Я бы вам показала, но он испачкан блевотой». «Урсула!» — рявкнула мама. «Прошу тебя!» «На фотографии, которую миссис Ангел решила унести с собой в могилу, есть маленькая собачка. Ее любимая. Это она», — я указала на картину. «Собачка, которую миссис Ангел повесила над каминной полкой и которую держала в руках в свой последний миг. Мими. Миссис Ангел — девочка на фотографии». «И что?» «Как ты не понимаешь? Она жила в этом доме с детства и не была служанкой. Это ее дом». «Был ее. Машинально поправила меня тетя Шарлотта. До них, наконец, дошло. «Похоже, ты знаешь об этих людях очень много», — сказала Мирабель. «Что еще ты от нас скрываешь?» «Не обязательно бросаться обвинениями, Мирабель. Я лишь пытаюсь собрать воедино некоторые мысли». «Ты обвиняешь нас всех, Урсула!» «Нет, я...» «Тсс!» — шикнула мать. Она задумалась. Я легко определяла, когда это происходит. У нее делался еще более страдальческий вид, чем обычно. «По-твоему, весь этот огромный особняк принадлежал ангелам?» Она сказала это с таким презрением, что я усомнилась в своей догадке. «Подумай сама, мама. Миссис Ангел была не просто экономкой. Она вела себя как хозяйка». «Ах, ради бога, Урсула, откуда тебе знать? Обычная прислуга». «Мама, если бы ты не относилась к людям как к вещам, то заметила бы...» Мирабель встала. «Не смей так говорить с матерью. Мне надоело смотреть, как ты ее изводишь. После всего, что она для тебя сделала, могла бы проявить хоть немного уважения». Все долго молчали. Нас вернул к реальности тихий бой часов на каминной полке, будто время решило начать новый отчет. «Мы должны действовать сообща. Иначе погибнем», — сдержанно произнесла я. Мирабель передернула плечами. «Она права», — тетя Шарлотта уставилась на пустой камин. «В доме нет ни одной семейной фотографии. Все следы настоящих владельцев удалены. Это сделано для того, чтобы скрыть их личности». «Зачем?» — с нарастающим раздражением спросила мама. «Какой смысл им был ютиться здесь, в двух заставленных мебелью комнатушках, если в их распоряжении весь дом?» «Деньги», — оживилась тетя Шарлотта. За последние 10 минут она стремительно поумнела. «Посмотрите вокруг. Дом разваливается, сад неухожен. Два человека на весь особняк. Готовить, убирать, прислуживать. Ангелы владеют...» «Владели», — перебила ее мама. «Владели поместьем, а средств на содержание не хватало. Они начали его сдавать, притворяясь персоналом. Сначала они говорили, что хозяева — частная семья, потом придумали управляющую компанию. Все делали сами. Кто захочет, чтобы их обслуживали разорившиеся аристократы? Они обосновались здесь убрав из дома все личное, чтобы никто не заподозрил, что они и есть хозяева. Прошептав последнее слово, тетя Шарлотта с исключительно довольным видом откинулась на спинку кресла. Мы посидели еще немного в маленькой гостиной, набитой воспоминаниями, словно заваленная хламом лавка старьевщика. Неожиданно из спальни донесся протяжный жалобный стон. Мы замерли и переглянулись. За стоном последовало слабое царапанье, как будто кто-то скреб ногтями паркет. «О боже, привидение!» — воскликнула тетя Шарлотта. «Они вернулись сторожить свой дом!» Она метнула на нас безумный взгляд. «Или один из них не умер», — предположила Мирабель. Справившись с шоком, мы бросились в спальню. Ангел свешивался с кровати, и его бледная рука раскачивалась, как маятник. Он водил длинными пожелтевшими пальцами по половицам, царапая острыми ногтями облупившийся лак. «Господи, он жив!» — тётя Шарлотта бросилась вперед. Дворецкий вновь застонал, протяжно, гортанно. У него в горле что-то булькало. «Ангел!» — он схватился за воздух. «Смерти!» Холодные серые глаза поднялись к потолку. «Мне очень жаль, мистер Ангел», — сказала тетя Шарлотта. «Разрушающий!» Его голос вновь прервался. Тетя Шарлотта подошла ближе и наклонилась. «Ангел!» «Думаю, мистер Ан...» Не успела тетя Шарлотта договорить, как изо рта умирающего вырвалась омерзительная струя блевоты, забрызгавшая всю левую сторону ее лица. Тетушка отскочила к комоду, а голова ангела упала. Он умер, покрыв тетю Шарлотту остатками своего последнего вздоха. Теперь их точно четверо, а нас осталось пятеро.